был в совершенном запустении, полон разрушенных машин и обломков, наполовину джунгли, наполовину свалка. Добнер сообщил нам, что мы покинули Кёнигсвард как раз вовремя, еще несколько минут, и было бы, может быть, уже поздно, так как сразу же после нашего ухода пришли два сомнительного вида чешских партийных деятеля и спросили нас. Дисциплинированная и вежливая американская воинская часть, которая сначала поставила дворец под свою охрану, вскоре была заменена другими американцами, которые использовали дом как увеселительный центр. Девушки из деревни надевали платья, мои и Мисси, и увезли домой полные чемоданы вещей. Было жалко смотреть, какой грех они совершили, хозяйничая в прекрасном дворце, добавил Добнер. Происходило массовое изгнание местного населения со своих мест. Свыше 4 миллионов судетских немцев были изгнаны из Богемии лишь с 8 фунтами багажа на одно лицо. Они оставляли здесь дома, деревни и города, которые своим трудом построили много веков назад и в которых столетиями жили. Как бы тяжело ни ударила их судьба, позднее они были почти рады, что ушли из этого дьявольского котла. Мы надеялись, что наши люди в чешском Плассе придут на помощь нашим в Кёнигсварте. Они не могли этого сделать, так как дело приняло совершенно неожиданный оборот. Советские солдаты, ожидаемые и встреченные как освободители, предались там оргии грабежа. Вся дворцовая мебель, бумаги и книги были выброшены из окон. Лишь архива они не нашли. Несколько лет после этого события один молодой житель деревни вспомнил, что в его детстве под пивоварней был перестроен подвал для хранения в нем особых ценностей. Это укрытие взломали и нашли в нем весь архив, большие ящики, уложенные наилучшим образом, точь-в-точь так, как мы их оставили. Документы были доставлены чешскими властями в Плзень и переданы в Государственный архив в Праге, где они перешли под ответственность добросовестных сотрудников. За частями советской армии следовали из соседнего Плзеня в Плас чешские красногвардейцы, о которых раньше никто никогда ничего не слышал. Они убили управляющего имением, а также пивовара, хотя те оба были чехами, не имевшими никогда никаких отношений с нацистами. Семьями убитых обошлись самым бесстыдным образом, выдворив их потом через границу в Германию, страну, которая была им чужой, была для них рейхом и ни в коем случае не их родиной. Один из последних оставшихся в живых братьев Лоре Мари Шенбург, 5 других погибли на фронте, находился с тяжелым ранением в военном госпитале в Праге. Он и его товарищи спустя несколько недель после окончания войны были убиты теми же красногвардейцами в их госпитальных кроватях. Хвост белки и прялка. Два безобидных, но на венском диалекте трудно произносимых слова, нацарапанных на клочке бумаги, должны были решать судьбы, жизнь или смерть многих тысяч военнопленных, которых советская армия взяла в Чехословакии. Двое заключенных из Оттокринга, рабочего квартала Вены, только что выпущенных наступающими русскими из тюрьмы, безобразничали за шатким столом, который был поставлен на краю болотистого, огороженного колючей проволокой поля, служившего временным лагерем для военнопленных. По обеим сторонам от них сидели два офицера ГПУ, которые неподвижно и холодно следили за действиями их так называемых социально близких друзей. Когда военнопленные проходили мимо стола, они должны были произносить эти два слова. Австрийские солдаты, которые без труда могли произнести их на венском диалекте, могли ехать домой. Офицеры получали 3 года штрафных лагерей в южной части России, где многие, кто еще не закалился в условиях болотной лихорадки, умирали от малярии. Но для немцев не было никакого прощения, а вылавливали их, потому что они не могли правильно произнести этих двух фатальных слов. Самозваные судьи, потягивая пиво, били себя поляшком от радости, если обнаруживали налет баварского диалекта. Венграм, итальянцам, эльзасцам и румынам была уготована та же участь. Вместе с немцами их посылали на медленную смерть в сибирские лагеря. Вследствие тайного сговора между западными союзниками и Сталиным раненых власовских солдат, которых американский капитан Маллин эвакуировал из Мариенбада, а также всех других, которых можно было разыскать в западных зонах, выдали советским властям.